наркомом обороны маршалом Ворошиловым и имела необходимые полномочия для подписания соответствующего соглашения. Анализируя коварные маневры англо-французской дипломатии, продиктованные интересами реакционных кругов Лондона и Парижа, тогдашний посол США в Москве Джозеф Дэвис, известный своими антинацистскими взглядами, докладывал в Вашингтон. По непонятным причинам европейские демократии не хотят укрепить своих позиций, опираясь на мощь Москвы. Вместо этого Англия и Франция делают прямо противоположное, подыгрывая целям нацистов и фашистов. Но то, что послу Дэвису казалось непонятным, вполне укладывалось в рамки антисоветского курса европейских демократий, курса на сговор с державами Оси против Советского Союза. Теперь посмотрим, какие альтернативы были у Советского Союза в конце лета 1939 года, когда переговоры с англичанами и французами зашли в тупик и стало совершенно очевидным, что Лондон и Париж вовсе не собирались идти на соглашение с Москвой. Именно в это время из Берлина поступило предложение о заключении Германо-Советского пакта о ненападении. Надо иметь в виду, что в то время германское правительство сознавало огромную опасность войны против Советского Союза. Оно еще не располагало теми ресурсами, которые к 1941 году ему обеспечил захват почти всего западноевропейского континента. Гитлеровцам еще не вскружили голову легкие победы на Западе. Они не решались удовлетворять свои захватнические цели посредством войны с таким сильным противником, как Советский Союз. Из опубликованных в последнее время документов ясно, что Гитлер даже готов был сам отправиться в Москву, если бы миссия Риббентропа ни к чему не привела. В Берлине тогда вполне определенно считали, что на первое время Германии целесообразнее поискать добычу в других направлениях. Германское правительство еще в начале 1939 года предложило СССР заключить торговое соглашение. В обстановке крайней враждебности германской политики в отношении СССР развитие экономических отношений с Германией представляло советскому правительству затруднительным. На это обстоятельство народный комиссар иностранных дел и указал 10 мая 1939 года германскому послу. 30 мая 1939 года штабс-секретарь германского МИД фон Вейтзекер в беседе с советским поверенным в делах в Берлине Астаховым зондировал возможность переговоров об улучшении отношений. И еще более определенно говорил об этом германский посол в СССР Шуленбург при встрече с Астаховым 17 июня 1939 года в Берлине. Ответственный чиновник германского МИД, посланник Шнурре, ссылаясь на свои беседы с Риббентропом, заявил 25 июня Астахову о необходимости улучшения политических отношений между СССР и Германией. Все эти зондажи германской стороны советское правительство оставляло без внимания. «Мое впечатление таково», — доносил в Берлин германский посол в Москве 4 августа 1939 года, «что в настоящее время советское правительство решило заключить договор с Англией и Францией, если они выполнят некоторые советские пожелания». Однако последующий ход переговоров с Англией и Францией отнял у советского правительства надежду на возможность удовлетворительного соглашения. Как же следовало поступать дальше? Советское правительство могло, конечно, отклонить предложение Германии о пакте, но в таком случае Гитлер изобразил бы отказ как свидетельство агрессивных намерений Москвы. он заявил бы немцам, что его фюреры стремление к примирению грубо отвергнуты, и у Германии, дескать, не остается иного выхода, кроме упреждающего удара по Советскому Союзу.